пастырь. Сегодня мы пришли к концу нашего изучения пастыря и его служения. В предыдущей беседе мы продолжали рассматривать тему «Пастырь и его сотрудники». Мы говорили о том, что сатана является врагом пастыря. Пастырю не следует страшиться своего противника, ибо тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Христос, искупивший мир и обитавший в сердце верующего через Духа Святого, отнял силу у сатаны над человеком, властно подверг сатану позору и восторжествовал над ним собою. Сатана может властвовать только над теми, кто по духовной темноте своей не знает, что сатана теперь лишился захватных прав властвования над людьми. Крепостные крестьяне, освобожденные указом императора Александра II, во многих глухих местах России продолжали некоторое время терпеть крепостное иго своих господ, словно спасительной реформы 19 февраля 1861 года не было и в помине. Но лишь только кто-либо из христиан или все христианское общество данной местности узнавали о высочайшей манифесте и заявляли свои новые права, как власть помещика над крестьянами уже теряла свою силу. Евангелие – благая весть. Евангелие – манифест. О том, что Христос избавил смертью Своей нас, грешников от власти сатаны, примирился с Богом. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Покайтесь и веруйте в Евангелие Христова искупления. Сатана, как и всякий захватчик и узурпатор, не принадлежащий ему власти, может держать нас в своем рабстве, если мы не знаем и отказываемся верить в подлинность представленного нам счастливого освобождения. Вот почему Священное Писание повелевает, чтобы мы противостали сатане твердою верою. Наш решительный отпор лишает сатану его власти над нами. Ему остается только позорно бежать, оставив свою жертву. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Подобно самому Христу и его апостолам, верующий также может противостоять сатане, сказав: «Отойди от меня, сатана». Видя твердость нашей веры, сатана всегда окажется бессильным поработить нас, и бегство его от нас всегда будет бегством разоблаченного и пристыженного насильника. Только один путь – противостояние ангелу. Другой путь – это оберегать себя от всего того, что сатана может предложить нам под видом всякого рода искушения, прельщения и соблазнов. Слово Божие повелевает: «Не давайте места дьяволу». Говорят: «Протяни сатане только один палец, и он овладеет всем твоим телом». Отвергая и отрекаясь в жизни своей от всего того, что прямо или косвенно исходит от сатаны, мы отвергаем тогда самого сатану со всеми его страшными дарами. Если же мы дадим ему даже крошечное место в нашем сердце, сатана, в конце концов, отравить и погубить всю нашу жизнь. Рассказывает о человеке, который, купив дом и в купчей крепости, допустил сделать довольно загадочную оговорку. Прежний владелец дома оставлял за собою права пользоваться единственным крючком, вбитым в приемной проданного дома. Подобное условие представлялось сумасбродным и заслуживающим никакого внимания. Но на деле эта затея могла оказаться чреватой весьма и весьма неприятными последствиями. В одно прекрасное утро прежний владелец принес пакет и, надвесив его к своему крючку, удалился. В пакете были скоропортящиеся продукты. Загадочный владелец крючка вскоре унес их и больше не возвращался. Но кто мог помешать ему оставить пакет на своем крючке и целые недели потом отравлять жизнь нового владельца? Слово «не давайте места дьяволу» таят в себе глубокое значение. Ибо если мы добровольно предоставили сатане какой-либо крючок в нашем сердце, мы не можем уже быть уверенными в судьбе всего нашего сердца, особенно если на этот крючок сатана вздернет все свои разлагающие соблазны плоти, греха и мира. Есть еще один путь противостоять дьяволу. Это непрестанно пребывать во Христе. Пребывание во Христе является не только наша полная отдача себя Христу и совершенная от Него зависимость, но и неразрывная с Ним духовная связанность, духовное единство. «Я есть лоза, а вы ветви», — говорит Господь. «Прибудьте во мне, я пребуду в вас». Пребывая во Христе, мы, естественно, противостанем всему тому, что чуждо Его Духу, Его Слову, Его воле. Однако мы не способны пребывать во Христе, если Он не пребывает в нас через Духа Святого. Но Христу нет места в том сердце, где еще восседает на троне наше плотское «Я», ветхий наш человек. Чтобы облечься во Христа, необходимо совлечься ветхого человека с делами Его. Место нашему «Я» не в сердце, а вне Его, на кресте. Апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я каждый день умираю, ибо для меня мир распят, и я для мира». Наша старая греховная природа, конечно, пытается предъявить свои требования, но тот, кто сораспялся Христу, откажет плоти в этом, и его сердце только Иисус Христос может обитать и проявляться, и никто другой. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Эта жизнь Божия, наполняющая наше сердце, ниспошлет нам духовные силы и защитит нас от всех козней дьявола. Такой жизни лукавый не прикасается, ибо лукавому придется тогда иметь дело уже не с нами, а со Христом, в котором мы нашли свое убежище. Ибо мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Если пастырь действительно может сказать: «И уже не я живу, но живет во мне Христос», сатане с таким всегда живым для Бога нечего будет делать. Все нападки сатаны, все его козни и раскаленные стрелы потеряют свою силу, и пастырь, сокрытый во Христе, окажется неуязвимым. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою в судьбе, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Пребывая во Христе, пастырь может воистину сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Ибо тогда уже не он, пастырь-человек, будет защищаться, оправдываться и нечто совершать для Бога. Но сам Бог будет совершать свою волю через него, оправдывая и охраняя его собою. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот принесет много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Принадлежать одному только Богу, знать только одного врага дьявола, быть духовно способным противостоять ему во всех его умыслах, умереть для себя, сораспявшись Христу, и непрестанно молиться, пребывая в нем, как ветвь пребывает на лозе. Таков путь христианина-пастыря. Аминь.